Псалом 125. Песнь восхождения. Когда Господь пленников Сиону вернул, нам казалось, мы видим сон. Уста наши смеялись, уста наши пели хвалу. Говорили народы, глядя на нас: «Сотворил с ними чудо Господь! Сотворил с нами чудо Господь, и мы веселились!» «Пленников наших верни, Господь, как воды, высохшие русла юга!» Тот, кто со слезами сеял, будет с радостью жать урожай. Шел сеятель, шел и плакал, но он вернется с весельем, неся снопы.